как рождение человека в определенный день недели влияет на его жизнь. Каждому человеку очень важно знать, в какой день недели он родился. Это может дать важные подсказки для понимания своих кармических задач в этой жизни. Воскресенье. Люди, рожденные в день, управляемый Солнцем, способны организовать все, что угодно, и управлять всеми, способны вести за собой, брать на себя ответственность. Это очень амбициозные люди, которые не боятся больших проектов, дел, способны заглянуть в будущее и увидеть перспективы, обладают большой силой. Многие обращают на них внимание. Рожденные в воскресенье также не боятся масштабных, влиятельных и известных личностей, могут запросто заговорить с очень известным человеком, имеют разные круги общения, не со всеми близки. К этим людям не так просто приблизиться, так же, как и к Солнцу, можно сильно пострадать. Ведомые люди стремятся сблизиться с ними. Рожденные в воскресенье часто готовы делиться знаниями, которыми обладают. Ради большого дела способны смирить свое эго, прислушаться к советам других, хотя это им не свойственно. Они часто не замечают детали, поэтому им хорошо будет прислушаться к тому, кто умеет замечать нюансы. Такие люди способны идти по головам, только свое мнение считать правильным, не считаться с другими людьми. Если кто-то для них не авторитет, то он всегда неправ. Нормально общаться будут только с теми, кто готов подчиняться. Рожденному в воскресенье нелегко жить семейной жизнью, потому что нужен человек, который будет подчиняться, не будет стремиться к известности, человек, который готов находиться в тени и являться самодостаточным. Чтобы не остаться одному, когда придет успех, нужно развиваться духовно, изучать себя и работать над своим характером. Понедельник. Рожденный в понедельник, Луна дарует обаяние, эмоциональность, чувствительность, романтичность. Это люди, с которыми многие хотят общаться. Они стремятся к отношениям, умеют слышать людей. Луна сильно влияет на всех людей, поэтому те, кто родились в понедельник, комфортно находятся среди большого количества людей. Могут иметь много общения с родственниками, друзьями, коллегами, выстраивают разного вида отношения. Любовные, дружеские, родственные. Это им необходимо. Такие люди могут настраиваться на настроение другого человека, понимать его и подмечать в нем какие-то перемены раньше других, чем располагают к себе. Луна представляет собой нестабильность психики, эмоциональные качели, может давать эмоциональную привязанность к любому, кто поддержит отношения. В случае человека, рожденного в понедельник, действия, выводы, принятие решений часто основываются на его психоэмоциональном состоянии в данный момент. Плохое настроение дает негативное видение ситуации, а хорошее – радостное принятие решений. Эмоциональное состояние непостоянно и всегда влияет на все сферы жизни, нося туда нестабильность. Над этим необходимо работать. Существует привязанность к тем, кто создает эмоциональные качели. Рожденным в понедельник неинтересен человек, который стабилен, в своих эмоциях и поведении, но именно на таких людей нужно обращать внимание, учиться у них эмоциональной стабильности. Также необходимо научиться принимать решения адекватно обстоятельствам и не портить настроение окружающим. Йога, духовные практики помогают в этом. Вторник. Вторником управляет Марс. Люди, рожденные в этот день, очень энергичны, смелы, решительны, страстны. Они сильны на коротких дистанциях во всех смыслах. Хорошо выполняют задания, на выполнение которых не требуется слишком много времени. Домашнюю работу им лучше выполнять по частям. Этим людям постоянно нужно что-то делать. Они быстро действуют, мало рассуждают, любят спорт, активный отдых, могут интересоваться спортсменами, болеть за любимые команды. Такие люди могут активно общаться с кем-то, а потом на какое-то время исчезнуть из жизни этого человека. Марс дает рожденному во вторник вспыльчивость, что порождает конфликты. Такой человек может часто выступать в роли агрессора или жертвы. Так он может на кого-то напасть, в этом случае он является агрессором, или нападают на него, в этом случае он является жертвой. Рожденный во вторник подвержен повышенному травматизму, физическому или психологическому. Ему сложно выполнять монотонную или длительную работу, не хватает на нее терпения, что портит жизнь и мешает добиваться цели. Хочется получать все быстро, но, как правило, так не получается. Все это создает внутренний конфликт, что порождает гнев, вырывающийся наружу. Конфликты, бытовые травмы. С этим можно работать с помощью духовных практик управления дыханием, правильного питания. Все это поможет стать такому человеку непобедимым. Среда. Средой управляет Меркурий. Что делать интеллектуалом, рожденного в этот день? У такого человека много интересов, хобби, увлечений, которые часто связаны с людьми. Ему необходимо общение, может много говорить по телефону, общаться в интернете, встречаться после работы с друзьями, любит вечеринки и праздники. Он умеет объединять людей, налаживать контакты, многие считают его душой компании. Может иметь немного детский взгляд на мир, чем очаровывает других. Ему могут завидовать из-за его легкого отношения к жизни. Контакты могут пригодиться в бизнесе, в проектах. Могут быть способности к продажам, организации, презентации. Можно обучаться всему, что требует коммуникации. Это очень социальные люди. Они любопытны, разносторонне развиты, склонны мыслить логически, но часто имеют поверхностные знания, склонны распыляться на много дел, процессов, людей, объектов. Такой человек сегодня с вами, завтра с кем-то другим, а вы уже привыкли к нему и думаете, что он должен общаться и встречаться только с вами. Рожденный в среду не любит дураков. Если получает образование, то постоянно что-то изучает. Может столкнуться с кем-то, кто никак не развивается интеллектуально, и показать ему свое пренебрежение. Рожденный в среду может только рассуждать и тянуть с действиями. Чтобы развиваться как личность, важно научиться концентрироваться на чем-то одном и докапываться до сути. Это касается всего человека, процесса, явления. В этом помогают духовные практики и йога. Четверг. Четверг курируется Юпитером. Рожденный в четверг, как правило, является добродушным человеком, предпочитающим большие компании, стремящимся создать семью и иметь несколько детей. Такому человеку нравится работать в большом коллективе. Если управляет своим бизнесом, то стремится иметь много работающих на него людей. Это дает ему чувство стабильности и безопасности. Если люди, рожденные в четверг, что-то изучают, то подходят к этому серьезно, глубоко погружаясь в материал. Такой человек способен сам что-то изучить, а затем передавать эти знания другим. Постоянно учится, даже становясь ученым, продолжает еще что-то очень серьезно изучать. Иногда это может быть несколько разных вещей. Часто глубоко изученный материал не используется на практике, а просто остается предметом обсуждений. Рожденный в четверг стремится к росту своего благосостояния, способен приумножить не только свое состояние, но и состояние родителей, а также приумножать не только знания, но и количество родственников. Общается даже с очень дальними родственниками, любит помогать и заботиться о других. Ассоциирует себя со своей семьей, детьми или компанией, считает, что эти люди без него не смогут жить и что-то путное сделать. Все, по его мнению, должны делать все так, как он считает нужным. Ему сложно понять, что его дети – самостоятельные личности. Такой человек теряется, когда происходят какие-то потери, конфликты, сложные ситуации. В достижении собственных целей склонен делать все честно. Проблемы и их решения закаляют, возможно, депрессивные состояния. Важна физическая активность, правильное питание и йога. Нужно готовить себя, свой настрой к сложным ситуациям. Пятница. Эти люди желают получать от жизни удовольствие, умеют наслаждаться радостям жизни, чему-то большему и мелочам. хотят получать удовлетворение от всего и побыстрее достигать желаемого. Имеют в жизни некие бонусы, в чем помогает им планета Венера, управляющая пятницей. Рожденные в пятницу стремятся быть здоровыми, красивыми, богатыми, прожить долгую жизнь, любить, быть любимыми. Секс и любовь очень важны для этих людей. Их отсутствие может негативно сказываться на всех остальных сферах жизни. Всем людям важно находиться в прекрасных отношениях, где есть любовь, секс и гармония, но рожденным в пятницу это особенно необходимо, так как является источником их силы. Разрушенные отношения могут разрушить все в жизни этих людей. Как правило, выходя из отношений, такие люди быстро находят новые. Если в отношениях что-то не так и отсутствует любовь, ищут новые отношения, так как необходима энергия любви для существования. Смена партнеров не восполнит необходимый объем энергии. Если отношения не устраивают, нужно что-то менять в себе, познавать себя и работать над собой. Рожденные в пятницу стремятся к познанию тайн бытия, могут интересоваться вопросами жизни и смерти, способны открыть в себе много мудрости. Этим людям бывает сложно себя в чем-то ограничивать. Думают, что счастье заключается в удовольствиях и радостях жизни. Но не всегда нужны эти радости, если они чрезмерны. Вседозволенность приводит к порокам и может уничтожить человека. Это касается развлечений, еды, питья, секса, праздности, большого количества отношений. Задачей рожденных в пятницу является понимание того, что не вся жизнь заключается в этом. Необходимо изучать себя, познать глубинную природу жизни и смерти, прикоснуться к огромной мудрости, которая есть в каждом человеке. Непривязанность к материальному даст возможность погрузиться в глубокие тайные знания и достичь очень многого, став профессионалом. Суббота. Сатурн способствует тому, что рожденный в субботу является, как правило, человеком трудолюбивым, дисциплинированным, пунктуальным, прагматичным, целеустремленным, понимающим, чего хочет. Если много отдыхать, развлекаться, то не будет удовлетворения от жизни. Таким людям необходимо работать, выбрать правильное направление, работу. Это очень важно для счастья, так как будет меньше страхов, ограничений, болезней, неприятностей благодаря выполнению дхармы согласно натальной карте. Подходят сложные дела, длительные проекты, работа, не связанная с быстрым результатом. Проблема этих людей заключается в том, что они не умеют отдыхать и расслабляться. Им сложно переключаться с работы на отдых. Необходимо научиться этому, разгружать периодически тело и психику, хотя бы для того, чтобы организм не дал сбой и оставалась возможность работать. Также важно избавляться от страхов, которые могут стать препятствием в продвижении. Рожденные в субботу аскетичны по своей натуре, способны видеть реальность, жизнь такой, какая есть на самом деле. Часто другие люди считают рожденных в субботу скучными и жадными людьми. Если понимать такого человека, то он может подойти для долгосрочных отношений. С ним можно начинать длительные проекты, потому что он не оставит дело незаконченным, готов долго работать над проектом или отношениями, так как обладает большой выдержкой и терпением. Эти люди являются интровертами, сосредоточены на себе, на своих проблемах, не умеют просить о помощи, не советуются с другими, мало улыбаются, имеют строгое выражение лица. Все это мешает продвижению в жизни. Важно больше обращать внимание на то, что происходит вокруг. Перестать видеть жизнь только в черных красках, замечать только негативные вещи. Но другие люди могут посмотреть на многое более объективно благодаря рожденным в субботу.